ночью вновь приснился сон. Я провожаю поезда, оставив позади перрон. Спешат они всегда туда, где ждут их города, где страны разные их ждут. С собой, мне кажется, туда они меня зовут. Сладкий сон, сумрак ночной, и тебя со мною нет. Ветер унес твое имя за собой. Грустный роман, кричал тебе, постой, не уходи. Ночной, только дым от сигарет. Ветер унес твое имя за собой. Все как всегда, лишь тебя со мною нет. Ты не придешь.